Когда барка приблизилась к левому берегу, фигуры отдельных людей в толпе стали вырисовываться яснее, и Рамсес заметил нечто для себя неожиданное. В то время как в первых рядах люди пели и хлопали в ладоши, в дальних то и дело взлетали дубинки, опускаясь на невидимые спины. Удивленный наместник обратился к мемфисскому намарху. «Что это, достойнейший? Там, кажется, работают дубинки?» Намарх поднес руку к глазам, даже шея у него покраснела. «Прости, высокочтимый господин, я плохо вижу». «Там избивают народ». «Ну да, конечно, избивают», — повторил Рамсес. «Возможно, — ответил намарх, — возможно, что полиция поймала шайку воров». Не вполне удовлетворенный ответом, наследник прошел на корму к судовым техникам, которые вдруг повернули лодку к середине реки, и посмотрел оттуда в сторону Мемфиса. Выше, по Нилу, берега были почти пусты. Лодки исчезли. Журавли, черпавшие воду, работали, как будто ничего не происходило. «Что, праздник окончился?» — спросил наместник одного из техников. «Да, люди вернулись к работе», — ответил тот. «Так скоро!» «Им надо наверстать потерянное время», — ответил неосторожный техник. Наследника передернуло. Он пристально посмотрел на говорившего, но быстро овладел собой и вернулся в шатер. Крики толпы уже больше не радовали его. Он нахмурился и молчал. После вспышки уязвленной гордости царевич почувствовал презрение к этой толпе, которая так быстро переходит от восторга к своей будничной работе, к журавлям, черпающим грязную воду.